Глава 23. Единственная комната на съемной квартире Memento Mori была обставлена как гостиничный номер, где главное место занимала широкая кровать. Здесь он творил. Кто-то из великих сказал, что кино – великий обманщик. Memento был полностью согласен с этим утверждением. Он создавал кино, обманывая зрителя, и зритель это понимал, но не мог ничего поделать. Зритель был в его власти. Изначально короткие порнофильмы предназначались для единственного зрителя, узнавшего себя на экране. Если жертва шантажа платила, прокат клубнички заканчивался. Но иногда клиент платить отказывался. Тогда видео появлялось в сети, и карьера прижимистого зрителя рушилась. Создатель фильма не расстраивался. Такие неудачи тоже были нужны для его щекотливого бизнеса. Они позволяли взвинтить ценник на будущие работы. Сейчас творческого вдохновения Memento Mori ждали девушка с хорошей фигурой и мускулистый темнокожий парень. «Раздевайся! Полностью!» – приказал Memento девушке. Наблюдая, насколько буквально она выполняет его команду, он пожурил. «Туфли оставь, глупая!» Пока та раздевалась, он извлек из пакета женское белье, ткнулся в него носом, зажмурил глаза. Украденная комбинация хранила аромат Леси Нестеренко. Восходящая к славе актриса будет следующим зрителем его пикантного творения. Memento рассмотрел голую девушку и остался доволен. Фигура и рост совпадают, особых примет нет. Осталось добавить узнаваемые детали. «Надень это!» Он кинул комбинацию и выбрал подходящий парик из набора в шкафу. Послушная натурщица приобрела нужный образ. «А теперь я нарисую татуировку на твоем бедре, временную». Он просмотрел на мониторе отснятые в гримерке кадры. Добыча оказалась классной. Удалось запечатлеть не только тело актрисы, но и ее эмоции. Спокойствие, удивление, оторопь, смущение, желание закрыться и беспомощность. Кадры сохранили прекрасный материал для будущего монтажа. А вот и ее ножка с тату. Он укрупнил картинку и нарисовал специальной краской на бедре девушки такую же. В этом деле рука была набита. На последнем кадре Леся Нестеренко отвернулась и согнулась над гримерным столиком. Вполне эротично. Он продемонстрировал снимок натурщицы. «Прими такую же позу у комода!» Memento выставил приглушенный свет, отошел к камере. «Так, чуть прогнись, вытяни шею!» «Очень похоже, с этого и начнем!» Он указал темнокожему парню. «Ты подходишь к ней сзади, начинаешь ласкать. Сначала стоя, потом медленно раздеваешь ее. Она тебя, и вы перемещаетесь на кровать. Импровизируйте и не спешите. Слушайте мои подсказки. Поехали!» Пара занялась показным сексом. Оператор крутился возле них с камерой. Он знал, как снимать с учетом последующего монтажа. Чувствительный изгиб тела, черная рука на татуировке, вздрагивающие локоны волос, раскрытые губы и мельком лицо натурщицы, которое он заменит потом с помощью специальной программы. Пара отработала, получила деньги и ушла. Memento Mori занялся настоящим творчеством. Смонтировал 20-минутный фильм, способный убедить кого угодно, что девушка на экране – Леся Нестеренко. Для полноты картины добавил логотип немецкой студии фильмов для взрослых, название фильма и имена актеров. В переводе титры означали «Студия XXL представляет молоко и шоколад». В главной роли – Олеся Анапа. Теперь ни у кого не остается сомнений в том, что Леся Нестеренко снималась в порнофильмах, ведь она родилась в Анапе. Это приговор для актерской карьеры. Он переслал готовый ролик компаньону, тому самому, который подсказывал, где и когда можно добыть компрометирующие кадры, и обеспечивал доступ на съемочной площадке. «Как тебе?» «Мастерство растет! Запускай! Я проконтролирую реакцию!» Упоминание о растущем мастерстве не польстило, а задело гордость. Слова походили на упрек. Будто он еще не достиг нужных высот, а ведь у него такое же образование, как и у тех, кто снимает настоящее кино. Он тоже работал в кинопроизводстве, но его забраковала известная актриса, заявив, что на его кадрах она получается старой, его уволили, и он разозлился. Стареющая кинодива стала первой жертвой видеошантажа новоявленного мстителя. Покочевряжилась и заплатила. Тишина предпочтительнее громкого скандала. А что ей оставалось делать? Игнорировать шантажиста? Тогда видео увидят миллионы. Если начнет оправдываться, что никогда не снималась в порно, запустят слух, что дыма без огня не бывает. Да и подделка получилась качественная. Продюсеры не станут рисковать и приглашать актрису в крупные проекты, и коллеги начнут сторониться. А это означает «прощай карьера, забудь про хорошие гонорары». «Сколько запросить?» – уточнил Моменто. «40», – пришел ответ. «40 тысяч баксов с Лесей Нестеренко. Неплохо для молодой актрисы. Знающий компаньон был нужен еще и для того, чтобы не прогадать суммой. У каждого свои возможности. Если переборщить с требованием, артист может и психануть».